защищает, хотя Писание говорит, и медлит. Он определяет иногда помедлить, это его право. И потому давайте иметь правильное отношение к Господу и не уподобляться современным харизматам, которые неправильно ставят акцент. Я не осуждаю их, я считаю, что это люди, которым стоит только сострадать, потому что будущее этих людей под большим вопросом, я имею в виду будущее в отношении вечности, под большим вопросом, потому что теологически строить все так, что Бог должен мне служить, в конечном итоге окончится страшной трагедией для этих душ в отношении вечности. Те же, кто избрали приоритетом «я служу своему Богу независимо ни от чего», эти души будут блаженны и здесь, на земле, и в вечности, в Царстве Святого и Всемогущего Бога. Аллилуйя! Итак, даром ли богобоязнен? Давайте с этой мыслью, склонив свои колени, обратимся к нашему Богу. И если кто-то из нас имел страх перед Богом, опираясь на материальные вещи, я хочу пригласить вас сегодня, чтобы вы от этого отказались. И перестаньте Господу говорить, если ты сделаешь это, если ты сделаешь это, если ты сделаешь это, то ты тогда будешь моим Богом. Не делайте так. Вы от начала скажите, ты Бог мой. Независимо ни от чего, имею ли я изобилие или имею я проблемы, ты все равно мой Бог. Ты все равно мой Бог. И я знаю, мой жребий, он в твоей руке. Я не знаю как, но ты как-то выведешь. Я не знаю как, но ты мне поможешь. И ты мой Бог. И в скудости, и в изобилии, а я твой раб. На тебя надеющийся, на тебя полагающийся. От тебя ничего не требую, но я милости у тебя прошу. И такие сердца, и такие души во всем вписываются в ту картину, как Бог нам с вами открывается в Священном Писании. И я хотел бы пригласить, чтобы мы с вами были таковыми людьми, которые не чего-то требуют, а которые искренне покоряются всему, что написано в Писании. И выглядели с вами не людьми, которые предъявляют ему требования, а людьми, которые в смирении и благоговении просто уповают и надеются на милость. А милости у Господа, братья, дорогие сестры, хватает и хватит на всех. И на злых, и на добрых. Он милостив и благ, Он любит и весьма милосерден. Пусть же наше сердце будет даром Ему богобоязненно. Даром, не по каким причинам, а даром. Даром, а я имею страх перед Тобой, Господь. И пусть это будет сутью нашей с вами жизни. Я предлагаю нам склонить свои колени и обратиться к Господу. Аминь.